Глава вторая. Братья, когда я пришел к вам, чтобы возвещать о тайне Всевышнего, то мои слова не отличались ни красноречием, ни особой мудростью. Находясь среди вас, я решил не знать ничего, кроме Иисуса Масиха, и притом распятого. Когда я пришел к вам, то был слаб, полон страха и трепета. Но моя весть и моя проповедь были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в проявлении силы Духа, чтобы ваша вера основывалась не на мудрости человеческой, а на силе Всевышнего. Мудрость же мы возвещаем среди людей духовно зрелых, но это не мудрость этого мира и не мудрость властителей этого мира, которые рано или поздно превращаются в ничто. Нет, мы говорим о тайной мудрости Всевышнего, которая до сих пор была скрыта, но еще до сотворения мира была предназначена для нашей славы. Те, кому принадлежит власть в этом мире, не поняли ее, иначе они не распяли бы повелителя славы. Но мы возвещаем мудрость, о которой написано: «Не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку то, что Всевышний приготовил любящим его». Нам же Всевышний открыл это Духом Своим, потому что Духу известно все. Он проникает во все глубины премудрости Всевышнего. Кто может знать мысли человека, кроме его собственного Духа, живущего в нем? Также и замыслов Всевышнего никто не знает, кроме Духа Всевышнего. Мы получили не дух этого мира, но Духа от Всевышнего, чтобы нам понять все дарованное нам Всевышним. Об этом мы возвещаем не словами человеческой мудрости, но словами, которым нас научил Дух. Мы объясняем духовные истины словами, которым нас учит Дух. Человек, не знающий Всевышнего, не принимает того, что приходит от Духа Всевышнего. Он считает это глупостью и не может понять, потому что об этом можно судить только духовно. Духовный же человек может судить обо всем, тогда как о нем никакой человек судить не может, потому что кто постиг разум вечного повелителя, чтобы ему учить его? Мы же имеем разум Масиха.